Весь, блин, земной. Потому, знать, и начальство его стороной обходит, не придирается, как к нам, простым голубчикам. Его же сила и слава, и власть земная. Охти-охтеньки, а нам, малым да сирым, в ночь на крыльце стоять, вдыхать морозную тьму, выдыхать тьму чуть теплую, переступать с ноги на ногу, задирать личико к далекому небесному веретену, слушать, как слезы мороженым горошком шуршат, скатываются в заросли бороды, слушать...